Глава 54. Лейраэль. «Вот что вы за существа такие! Вас нельзя отпустить на несколько минут даже в библиотеку! Везде приключения найдете!» Сокрушалась Винни по дороге в студенческое общежитие. Я несла ее, а Нокс держал книги. Мы уговорили этого пушистика сделать волшебный кусь ректору, и тот избавился от следов побоев. С облегчением взмахнув рукой, Арнус велел нам идти в свою комнату и постараться больше ни во что не ввязываться. Встречающиеся на пути студенты не просто отходили в сторону, а шарахались, как от местных террористов. Видимо, молва о нашем беспределе на занятии с фамильярами, а также слухи о происшествии в библиотеке, разнеслись уже по всему студгородку. «Кто бы говорил?» – парировал Райден. «Ты явилась, когда уже все закончилось. А если бы Лесе угрожала настоящая опасность?» «Я не являлась! Меня порталом к вам зашвырнула!» — закатила глаза Сминка. «Но почему жизнь так несправедлива? Я теперь даже злиться на тебя не могу, ящерица!» «Не ругайтесь, все хорошо!» — встряла я в их диалог миротворцем. «Вроде бы. Давай посчитаем, сколько желаний уже исполнилось!» Райден нервно сжал эльфийский кодекс. «Всего было 7. Точно исполнились 3. Я справилась с домогательствами ректора, завела кота и пленила дракона. Еще одно желание научиться самообороне под вопросом. То, что случилось в библиотеке, это же самооборона была в том числе, так? Вон как лихо я ректора на стеллаж швырнула. Ему даже помощь целителя потребовалась». С благодарностью погладила я Свинку. «Так-то логично, но что-то мне подсказывает, что все будет не настолько просто», — мрачно отметил Райден. «Да, согласна», — кивнула я. «В общем, 3 желания сбылись, насчет 4-го есть сомнения. Осталось еще 3. Подергать за уши Нуара, то есть эльфа, выйти замуж и закончить академию». «Звучит как план», — хмыкнула Винни. «Не каркай», — грозно глянул на нее Райден. «Сам ты ворона», — беззлобно фыркнула Винни. «И вообще, тут сильнее всех нужно нервничать Эмильену, а не нам. Его гордость критично пострадает, когда ему уши надерут. Плюс придется жениться на человечке, согласно Лейраэлю. А уж мы с ящеркой вдвоем его выдрессируем. Еще и до его братца доберемся. По-семейному». Свинка мстительно потерла лапки. «Интересный план, но мужем Леси буду только я», — решительно заявил Нокс. Мне было приятно это слышать. Его слова катили теплом всю мою душу. «Кстати, ты сказала про Лейраэль. Откуда ты знаешь, что Нуару придется жениться на Лесе согласно этому эльфийскому кодексу? Ты его читала?» «Конечно!» Свинка снисходительно посмотрела на него. Этот ответ удивил даже меня. «Но когда ты успела?» — воскликнула я. «И где взяла книгу?» «Это вы не ищете легких путей, а я сделала просто. Положила записочку в волшебный шкаф. Через 5 минут книга была у меня в лапках. Это такое скучное чтиво, что я аж задремала. А потом хлоп, и меня закинуло к вам в библиотеку», — пояснила Винни. За разговорами мы успели дойти до своей комнаты, и Райден открыл дверь, пропуская меня с фамильяром внутрь. «Вон она, это нудятина», — махнула Свинка на книгу на ковре. «Думаю, это даже хорошо, что у нас 2 экземпляра. Один буду изучать я, второй ты». Райден поднял эльфийский кодекс с пола. Я согласно кивнула и спросила: «Мы успеем почитать до очередной пары? Не хотелось бы опоздать на занятия по боевой магии». «Да, времени слишком мало». Райден уселся с книгой в кресло. «Нам нужно выйти через 15 минут. Я пока полистаю кодекс ушастых, а ты бы лучше переоделась в спортивный костюм. Не думаю, что в юбке будет удобно преодолевать полосу препятствий. Полигон тут, конечно, короткий, не как в моей военной академии, но все же». «Полосу препятствий?» Я нервно сглотнула. «Это когда ползешь по-пластунски в грязи, прыгаешь по шинам и забираешься по канату?» «В целом, да. И с помощью магии», — пояснил Райден. «А без магии это уже занятие по физической подготовке». «Ясно», — метнулась я к шкафу.